И каждый ли может легко принять ту истину, что всякие возвышенные прозрения пройдут, но лишь повседневное, неприметно обычное в человеческой жизни конца не имеет? Это «откровение» в кавычках учителя Куна кое-кому покажется, наверное, пострашнее разверстого ада. Тем не менее, в наши дни Конфуций, так долго бывший объектом яростной критики, снисходительного любопытства или отстраненно-академического созерцания, снова возвращается в круг живых учителей человечества. Происходит это уже в силу чисто объективных причин. Оказалось, что наследие Конфуция вовсе не мешает, а во многих отношениях даже способствует научно-технической революции в нынешних восточных обществах, входящих в орбиту конфуцианской цивилизации. Достаточно вспомнить поразительные успехи, достигнутые в последние десятилетия Японией, Тайванем, Сингапуром, Южной Кореей. Да и в самом Китае конфуцианство ныне вновь объявлено основой духовной жизни китайского народа. Выяснилось, кроме того, что конфуцианство, уделяющее главное внимание проблеме человеческого общения и общественного согласия, способно резко повысить и творческий потенциал общества, и даже эффективность новейших технологических систем. И мы уже не удивляемся, когда встречаем в журнале статью о японском экономическом чуде, озаглавленную «Капитализм по Конфуцию». Мы не удивляемся и тому, что даже в Америке с легкой руки почитателей и учителя Куна из числа университетских профессоров вошел в обиход термин «бостонское конфуцианство». В самом деле, мы только сейчас начинаем понимать, что эффективны не технические приспособления сами по себе, но воля и разум самого человека, или, как говорили в Китае, техника сердец, синьшу, обеспечивающая доверие, искренность и радушие между людьми. Техника сердца, помноженная на технику ума и технику рук, вот завтрашний день человечества, и наследию Конфуция уготовано в нем, несомненно, одно из видных мест. Выходит, древнее и в древность обращенное конфуцианство может быть учением электронного века. Это звучит парадоксально, но ведь крайности сходятся. Полная технизация жизни наделяет человека новой ответственностью за судьбу Земли и как никогда ранее требует от него веры в силы и возможности человеческого духа. Условия возвращения конфуцианства и современный мир заданы тем событием, которое в литературе часто называют «концом истории» или, если воспользоваться более резким выражением французского философа Фуко, «смертью человека». Речь идет о преодолении того типа цивилизации, которая сложилась на Западе в новое время. Эта цивилизация ставит во главу угла гуманитарные ценности, провозглашает своим героям человека-борца, человека-исследователя, Прометея и Фауста, который добивается господства над миром, делая его предметом своего знания. Этот прометеевский и фаустовский человек сам творит свою историю. Он целиком историчен и живет отрицанием прошлого, борьбой и самоутверждением. В 20-м столетии тоталитарные режимы и призрак ядерной войны обозначили пределы развития цивилизации нового времени, за которыми свобода и величие взращенного ею человека-титана оборачиваются его порабощением и гибелью. В противоположность историзму нового времени, конфуцианство с непревзойденной в мировой культуре последовательностью и полнотой выдвигает в качестве основы человеческого бытия традицию как вечно преемственность сознательной жизни. Традиция — это не линейный путь развития, отсекающий человека от природы, а сама среда человеческой сообщительности. Жизнь в традиции знаменует не движение вперед, а уход в глубину. Не строительство заново, а открытие все новых глубин смысла в уже известном. Человечество, обратившееся к традиции, восстановит символическое измерение человеческого бытия, создаст цивилизацию не образа или идеи, а живого опыта. Наследие Конфуция входит в современную жизнь не как ее продолжение или отражение, но как альтернатива. Она предъявляет всегда иной образ человека, образ, возможно, недостижимый и все же неизбежный, ибо он является необходимым моментом человеческого самопознания. Институты и ценности современного общества имеют рациональное, даже назойливо-рациональное обоснование. Но общественная жизнь в целом может представать глубоко неразумной, подобно кошмарному миру антиутопий или романов Кафки, миру, созданному человеком, и все-таки насквозь бесчеловечному. В традиционном обществе, всегда почитающем таинство ритуала, рациональное объяснение его отдельных институтов и ценностей может отсутствовать. Но культура в ее конкретных проявлениях оправдывается практическими потребностями людей, а взятая как целое представляется бесконечно осмысленной. Собственно, призвание традиции и состоит в том, чтобы сберегать полноту смысла человеческого бытия. Нарождающаяся на наших глазах новая планетарная цивилизация, не копируя исторические формы традиционных обществ, будет руководствоваться этим призванием традиционного миросозерцания. Конфуцианство восстанавливает для нас исконную правду человека, простую и возвышенную правду человеческого соприсутствия в мире. В дебрях цивилизации, создавшей призраки людей, лишенных внутренней глубины, людей-винтиков, людей-роботов, оно указывает путь к подлинной, осмысленной коммуникации, обретаемой за пределами абстрактного равенства субъектов и столь же абстрактного неравенства социальных лиц. Конфуцианство возвещает о вечно ускользающей правде внутреннего человека, единственной, не дающей человеку утерять человеческое в себе. Учение Конфуция требует не крикливой веры в человека, а скорее целомудренно-молчаливого доверия к нему. Оно не слагает гимнов человеку с большой буквы, но оно глубоко и неподдельно человечно. Привычно повторяя слова Достоевского о том, что человек — это великая тайна, задумываемся ли мы над тем, что тайна человека потому и велика, что остается целомудренно скромной и прячется в стороне от утешительных догм и громких деклараций? Она в безыскуснейшей и простейшей данности человеческого существования. Тайна Конфуция заключается, конечно, не в загадках тайного знания. Она в безусловной открытости сознания миру, открытости, в которой человек бесконечно превосходит себя. «Человек станет человечным», — говорил Конфуций, «когда совершит самое трудное в жизни. То, что проще всего, дается труднее всего». С этой бесхитростной мудростью Конфуция можно жить вечно.